Две армии вступили в бой, и хотя мне неизвестно, какая участь постигла Манфреда в том мире, мне известно, что в здешнем мире он лишился в кровопролитной битве при Беневенте своих приверженцев, своего королевства и жизни. Неаполь и Сицилия были немедленно заселены воинственной расой французских дворян, а их честолюбивый вождь задумал завоевание Африки, Греции и Палестины. Особые соображения могли направить его предприимчивость прежде всего на Византийскую империю. А не полагавшийся на свои собственные силы Палеолог неоднократно сдерживал честолюбие Карла тем, что взывал к человеколюбию святого Людовика, который еще не утратил своего влияния на ум своего свирепого брата. Внимание этого брата было на короткое время занято внутренними делами вследствие вторжения последнего представителя швабского императорского дома Конрадина. Но этот юноша не устоял в неравной борьбе, а его публичная казнь на эшафоте доказала соперникам Карла, что они должны дрожать как за свои владения, так и за свою жизнь. Последний крестовый поход святого Людовика на берега Африки еще раз отсрочил опасность, которая угрожала византийскому императору. И личные интересы, и чувство долга побудили короля Неапольского содействовать успеху этого предприятия и своими войсками, и своим личным присутствием. Смерть святого Людовика избавила его от докучливых наставлений добродетельного цензора. Владетель Туниса признал себя данником и вассалом Сицилийского королевства, и уже ничто не мешало самым отважным из французских рыцарей предпринять под начальством Карла поход на греческую империю. Договор и брачный союз связали интересы Карла с интересами дома Куртене. Его дочь Беатриса была помолвлена за сына и наследника императора Балдуина, Филиппа. На содержание Филиппа была назначена пенсия в 600 унций золота, а его великодушный отец заранее распределил между своими союзниками восточные царства и провинции, ограничив владение самого императора только Константинополем и его окрестностями на протяжении одного дня пути. В эту опасную минуту Палеолог поспешил подписаться под символом веры и прибегнуть к покровительству римского первосвященника, который в этом случае с успехом принял на себя и разыграл роль ангела мира и общего отца всех христиан. По его требованию меч Карла остался прикованным к своим ножнам, и греческие послы видели в папской прихожей, как Карл, глубоко оскорбленный отказом одобрить и благословить его предприятие, грыз в порыве ярости зубами свой скипетр из слоновой кости. Он, по-видимому, с уважением подчинялся бескорыстному посредничеству Григория X. Но Карла мало-помалу оттолкнули высокомерие и пристрастие Николая III. И привязанность этого папы к его родственникам из дома Орсини отняла у церкви самого ревностного из ее приверженцев. Союз, составленный против греков латинским императором Филиппом, королем обеих Сицилий и Венецианской республикой, созрел до того, что было решено приступить к делу, а избрание на папский престол французского уроженца Мартина IV скрепило союз между зачинщиками этого предприятия. Филипп дал союзу свое имя. Мартин снабдил его буллой об отлучении от церкви. Венецианцы доставили ему эскадру из 40 галер. А грозные военные силы Карла состояли из 40 графов, 10 тысяч рыцарей, многочисленного отряда пехоты и флота, в котором насчитывалось более 300 кораблей и транспортных судов. Был назначен отдаленный срок, в который эти грозные военные силы должны были собраться в порт Бриндизи. Но еще прежде истечения этого срока отряд из 300 рыцарей вторгся в Албанию и осадил крепость Белград. Его поражение могло на минуту польстить тщеславию Константинопольского двора, но более прозорливый Михаил, не полагавшийся на свои военные силы, возложил свою надежду на успех заговора, на тайную работу крысы, которая переедала тетиву у лука сицилийского тирана. В числе живших в изгнании приверженцев Швабского дома находился Иоанн Прокида, у которого был отнят небольшой остров того же имени, принадлежавший ему в Неаполитанском заливе. Он происходил из благородного семейства, но получил образование ученого и, во избежание нищеты, в то время как жил в изгнании, стал на практике заниматься медициной, которую изучил в Салернской школе. Ему уже нечего было терять, кроме жизни, а презрение к жизни – главное качество в мятежнике. Прокида был одарен искусством вести переговоры, придавать убедительность своим доводам и скрывать свои тайные побуждения, а в своих различных сделках с правительствами и с частными людьми он умел внушать им убеждение, что заботится только об их интересах. Новые владения Карла терпели финансовые и военные угнетения всякого рода. Жизнь и состояние его итальянских подданных приносились в жертву величию их повелителя и бесчинству его приверженцев. Ненависть неаполитанцев сдерживалась его присутствием, но более слабое управление его наместников внушало сицилийцам и презрение, и отвращение. Своим красноречием Прокида расшевелил в этих островитянах стремление к свободе и внушил каждому из баронов убеждение, что их собственные интересы требуют их участия в общем предприятии. В надежде на помощь иноземцев он посетил дворы греческого императора и короля арагонского Петра, владевшего приморскими странами Валенсией и Каталонией. Честолюбивому Петру была предложена корона, на которую ему давали законное право его брак с сестрой Манфреда и предсмертная воля Конрадина, который бросил с эшафота кольцо своему наследнику и отмстителю. Палеолога было нетрудно склонить к тому, чтобы он отвлек своего врага от внешней войны при помощи внутреннего восстания. И греческая субсидия из 25 тысяч унций золота была с выгодой употреблена на вооружение каталонского флота, который отплыл под священным знаменем с притворной целью напасть на живших в Африке арабов. Неутомимый миссионер восстания, переодевшись монахом или нищим, поспешил из Константинополя в Рим и из Сицилии в Сарагосу. Враг Карла, папа Николай, скрепил договор своей собственной печатью, а своей дарственной записью он передал ленные поместья святого Петра из владения дома Анжуйского во владение дома Арагонского. Несмотря на то, что заговор был широко распространен и что в нем участвовало огромное число людей, он хранился в непроницаемой тайне в течение более 2 лет. И каждый из заговорщиков усваивал заявление Петра, что он отрежет свою левую руку, если она узнает о намерениях его правой руки. Мина подведена была глубоко и искусно. Но едва ли можно с уверенностью решить, что было причиной происшедшего в Палермо взрыва – случайность или заранее обдуманный умысел. Накануне Светлого Воскресенья, в то время как процессия из безоружных граждан направлялась к одной из загородных церквей, французский солдат грубо оскорбил одну девушку из благородного семейства. За свою попытку изнасиловать женщину виновник был немедленно наказан смертью, и хотя войскам сначала удалось разогнать народную толпу, многочисленность и ярость этой толпы в конце концов одержали верх. Заговорщики воспользовались этим благоприятным случаем. Пламя восстания разлилось по всему острову, и 8000 французов лишились жизни во время безразборной резни, которой было дано название «Сицилийских вечерин».